Никита, полукругом сжимая кольцо, подобрался к своему. С улиц не осталось. Вся надежда была на проворный меч и крепкий щит. Да на сноровку свою, годами приобретенную. И не остановился бы он вдруг, как вкопанный, осадив рыжего, если б не блеснуло в траве что-то. «С нами Бог», — мелькнуло в его голове. «Ну теперь держись, друг ты мой сердешный. Заказывай, пока дух в тебе есть, панихиду. Не дождется тебя, вражина, жена твоя. Да и не жена, почитай. Вдова с этого вот мигу». Он, не слезая с коня, запрокинулся на бок, левой рукой уцепившись за луку седла, а правой ухватил почерневшее древко. Теперь у Никиты было копье. Он вслух шепотком поблагодарил обронившего его. Может, и в живых уже нет хозяина, а все равно выручил. Вот вернусь, свечку поставлю за упокой души безымянной. Однако меча в ножны не вложил. Стальное лезвие спокойно покачивалось на крученной коже паворзня. Уже на скаку Никита решил бить вороную. Промахнуться невозможно, наверняка удар придется. А падет она, добить пешца дело плевое. Попробуй, перемоги пеший конного, один-то на один. Но в последний решающий миг дрогнуло сердце. Пожалело неповинную тварь божью, и он чуть скинул острие копья. Щит противника разлетелся вдребезги, и он сам качнулся в седле, выбросив вверх, будто пытается уцепиться за небеса левую руку. Но удержался, так и плотнее прижался, приник к своей вороной. Никита решил ковать победу пока горяча. Он не стал отъезжать поодаль для разгона, а круто развернувшись на месте, вздел коня на дыбы и, пользуясь тем, что противник не может достать его мечом, подкинул копье, подхватил его поудобнее и сверху обрушил всем весом кованого наконечника и своей тяжелой руки на шелом врага. Лязг металла был настолько осязаем, что рыжего передернуло. Он захрипел и оглянулся на хозяина. Никите было не до него. Чуть не потеряв равновесие от вложенной в удар силы, он не сумел вовремя отдернуть громоздкое древко и сжимал теперь в руках обрубок заслоненной скользкой древесины, длиной не больше 2 локтей. Свой, несмотря на чудовищный удар, искореживший весь верх его шелома, успел изловчиться и сверкающий молнией меч отсек стальное жало. И все-таки Никита ликовал. Он ясно видел. Вражина выдыхается. Он потрясен. А это главное. Осталось только довершить дело. Отбросив обломок в сторону, Никита ухватился за рукоять меча. По лбу, щекам под личиной, катил пот. Падал в глаза, мешал смотреть. Но времени утирать его не было. Каждое мгновение могло стоить жизни. Сталь мечей схлестнулась в воздухе и вплелась в общий шум битвы. Свой? Держался, да еще как держался. Если Никита часть ударов принимал на щит, тому приходилось полагаться только на узкую полоску стали в руках. Уловив момент, Никита резко выбросил вперед лезвие меча и тут же, почти неуловимо для глаза, направил его вниз, а потом на себя.